Через несколько минут он подошел к столу, за которым она вместе с Китти занималась шитьем, и, сделав вид, что любуется ее работой, прошептал: «Зайдите к отцу, он ждет вас в библиотеке». Она сейчас же туда пошла. Отец с мрачным и встревоженным видом расхаживал по комнате. «Лиззи!» — обратился он к ней. «Что с тобой случилось? В уме ли ты? Неужели ты вздумала выйти за него замуж? Разве ты не относилась к нему всегда с неприязнью?» Как горько жалела она в эту минуту, что в своих прежних высказываниях не проявляла достаточной сдержанности и осторожности. Если бы раньше она вела себя по-другому, сейчас она была бы избавлена от неприятнейших объяснений. Но теперь эти объяснения были неизбежны, и Элизабет со смущенным видом заверила отца в своем чувстве к мистеру Дарси. — Значит, другими словами, ты решила выйти за него замуж. Что ж, конечно, он очень богат, и у тебя будет больше красивых платьев и экипажей, чем у Джейн. Но разве ты от этого станешь счастливой? У вас есть какие-нибудь другие возражения, кроме того, что вы не верите моему чувству? Ровно никаких. Мы все считали его гордым и не очень приятным человеком, но это бы не имело значения, если бы ты действительно его полюбила. Но я же люблю его, люблю всей душой, — отвечала она со слезами на глазах. Я люблю его, и его напрасно считают гордецом. На самом деле он превосходный человек. Вы совсем не знаете, что он собой представляет, и я прошу вас, не делайте мне больно, говоря о нем таким тоном. — Лиззи, — проговорил мистер Беннет, — я отдал согласие. Он принадлежит к тем людям, которым я не осмеливаюсь отказывать, если они соизволят меня о чем-то просить. Теперь от тебя зависит, быть ли ему твоим мужем. Но позволь дать тебе совет, подумай об этом хорошенько. Я знаю твой характер, Лиззи. Я знаю, ты не сможешь быть счастливой и не сможешь себя уважать, если не будешь ценить своего мужа, смотреть на него снизу вверх. Твое остроумие и жизнерадостность грозят тебе в случае неравного брака многими бедами. Едва ли при этом ты сможешь избежать разочарования и отчаяния. Дитя мое, избавь меня от горя, которое я должен буду испытать, увидев, что ты потеряла уважение к спутнику жизни. Ты плохо себе представляешь, что это такое на самом деле. Еще более взволнованная Элизабет отвечала серьезно и искренне. Повторно заверив его, что мистер Дарси — ее настоящий избранник, она рассказала отцу, как постепенно менялись ее взгляды на этого человека. С восторгом перечислив его достоинства, она выразила абсолютную уверенность, что любовь Дарси к ней не мимолетное увлечение, поскольку эта любовь уже выдержала многие месяцы серьезного испытания, не встречая ответного чувства. И в конце концов ей удалось рассеять недоверие мистера Беннета и примирить его со своим предстоящим замужеством. — Что ж, дорогая, — проговорил он, когда она замолчала, — больше мне нечего тебе сказать. Если все, что я услышал, правда, он заслуживает того, чтобы стать твоим мужем.